Глава 10. Мир покачнулся. Если бы я не сидела, завернувшись в шкуру, точно сползла бы на пол. Демон хочет жениться на мне? Даже не знаю, что из перечисленного поразило меня сильнее. То, что представители одной из сильнейших рас империи решили остепениться и узаконить отношения с девушкой, не равной ему по статусу, или что он выбрал для этой цели именно меня? Почему? Только и смогла я выдавить. Господин Джай хмыкнул. «Ты вкусная пташка и сильная. Чего еще желать мужчине?» Он небрежно повел плечами и занялся приготовлением ужина. Меня же не оставляло ощущение, что он что-то скрывает. «Вкусная? Это же не о жене говорят, а о еде. Неужели он собирается меня съесть?» Кажется, вопрос я задала вслух, потому что демон неудержимо затрясся в приступе хохота. «Поверь мне, есть тебя я не стану, хотя не против облизать». Он подмигнул и присел у костра, снял котелок, в котором уже заварилась густая темно-коричневая каша. «Возможно, и укусить, но поверь, тебе понравится». «Сомневаюсь», — пробурчала я, поводя плечами. «Меня не раз наказывали, секли розгами, били палками, а уж сколько раз я ломала ногти в саду, не счесть. Боль была привычным злом, неизбежным, но от этого не переставала им быть. Мне жаль, что я не приехал раньше». Неожиданно очень серьезно заявил мужчина, устраиваясь рядом и ставя котелок между нами. Он протянул мне запасную ложку и первым зачерпнул варево, показывая, что оно не отравлено и ничем подозрительным не сдобрено. Если честно, я бы принялась за еду в любом случае. Того, что я успела урвать вчера за ужином, тело и не запомнило, а с тех пор во рту ничего нового не появлялось. Немного снега, упавшего с неба и веток, не в счет. Так что я заработала ложкой с такой скоростью, что самому господину Джаю каши почти и не осталось. Я очнулась, лишь когда выскребла все остатки со стенок. Отчаянно устыдилась и испугалась. Вдруг он начнет ругаться или передумает брать прожорливую девицу в жены. Девушка должна клевать, как птичка, это всем известно, а не наворачивать, как стервятник. «Ты поразительно быстро восстанавливаешься», – протянул тем временем господин Джай. Он и не заметил исчезновения еды, больше занятый изучением меня. При этом смотрел куда-то мимо, сквозь тело. Я даже оглянулась, чтобы проверить, что там такого интересного. Но нет, обычная глыба камня, ничего особенного. «Я вижу твою ауру», — хмыкнул демон. «Она с каждой минутой все ярче. Понимаю, отчего тебя морили голодом. Если бы кормили вдоволь, никакой ошейник не удержал бы суть фейри». Моя ладонь непроизвольно легла на шею. След от металлического обруча пока что никуда не делся. Слишком долго я его носила. «Иди сюда», — позвал меня мужчина, отставляя котелок в сторону. «Зачем, господин Джай?» — вспомнила я о манерах. «Вовремя, нечего сказать». «Зови меня Чинхин. Мы все-таки скоро поженимся. Можно обойтись без формальностей», — попросил демон. «А еще лучше, Чен». «Зачем вы хотите, чтобы я подошла, Чен?» «И на ты». Терпеливо добавил он и поманил пальцем. «Понятно. Разъяснений я не дождусь. Исполняй, рабыня. Ожидаемо, чего уж. И на что я рассчитывала, спрашивается? Что меня купил демон, и все чудесным образом изменится? Ну да, конечно. Как была собственностью, так и осталась. Только хозяин сменился. Не бьет, пока что. Уже хорошо». Я неохотно выпуталась из мехового укрытия и поднялась. Ледяной воздух окатил меня с одной стороны, тепло костра лизнуло другую. Шаг, разделявший меня и господина Джая, Чена, тянулся целую бесконечность. Воздух будто застыл стеной, и мне приходилось преодолевать его сопротивление, почти как бороться с течением бурной реки. Демон ухватил меня за руку и дернул, то ли устав от ожидания, то ли желая помочь. С невнятным возгласом я приземлилась ему на колени и сжалась, ожидая неминуемого наказания. Вместо этого Чен потянулся за шкурой и обернул ее вокруг нас обоих, ограждая от пронизывающего ветра. Я оказалась в плену его рук, тесно прижатой к мускулистой вздымающейся груди, да еще и сидящей на... Мне кажется, или подо мной что-то дернулось? И неудобно стало. Я немного подвинулась в сторону, и демон втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Надеюсь, ему не больно? Я ничего не придавила нежного. Вспомнился твердый упругий член, маячивший перед глазами в купальне. Наверняка это снова он. Замерла на всякий случай испуганной мышкой. «Все в порядке. Хочу, чтобы ты ко мне привыкла. — хрипло заверил Чен. «Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. Только еще немного силы возьму, чтобы ночью лошади не взбесились и не убежали. Иначе нам отсюда долго выбираться придется». «Бери, конечно», — доверчиво обрадовалась я, поворачиваясь в его руках. То, что закипало внутри и грозило вырваться, эта темная грозная бездна пугала не на шутку. Чем больше демон зачерпнет, тем лучше. Под задницей снова шевельнулась увесистая твердость. Именно этой штукой мужчины тыкают в женщину, когда женятся. По спине запоздало пробежала дрожь страха. «Он же огромный! Опять будет больно! Да что ж такое?» «Не бойся, я не собираюсь тебя осушать», — превратно истолковал мои сомнения демон. «Ты должна привыкать к дару, учиться его обуздывать самостоятельно. Завтра в дороге покажу тебе несколько упражнений на концентрацию. Если вдруг меня рядом не окажется, сможешь сознательно сбрасывать излишки силы в землю. Ей не повредит». «Хорошо», — не слишком уверенно согласилась я. И господин Джай меня поцеловал. Называть его Ченом даже мысленно пока не получалось. Хотя в такой момент, когда его губы настойчиво и властно исследовали мой рот, а язык раз за разом вторгался, трогая небо и сплетаясь с моим в диковинном чувственном танце, перейти на «ты» было бы самым правильным и логичным. Внутри, в самой сердцевине, под ребрами, разгорался пожар. Тепло перекинулось ниже, и я непроизвольно сжала ноги от пронизавшего все тело спазма. «Такая чувствительная пташка!» шепнул демон мне в рот и прикусил нижнюю губу, легонько, играючи, и сразу же залезал укушенное место. Если он продолжит кусаться именно так, я в принципе не против. Мне, как ни странно, даже понравилось. Я на пробу прихватила вновь пробравшийся в мой рот захватнический язык. Сжала, не позволяя продвинуться глубже, и пососала, как вишневый леденец с ярмарки. Пожалуй, Чен вкуснее. Терпкий, пикантный, как выдержанное вино со специями. Из груди мужчины вырвался горловой стон. Одной рукой он крепче сжал меня за талию, прижимая к себе, а вторая... Вторая неожиданно ловко пробралась под юбку, следом под куйтун, безошибочно отыскав в ворохе ткани щиколотку, и скользнула по ноге выше. Колену. Еще выше. Я испуганно всхлипнула и дернулась, но освободиться не смогла. Демон держал крепко. Горячая сухая ладонь легла на лона, не встретив более препятствий. Мы оба судорожно вздохнули в унисон. Новизна ощущений ослепляла. Меня никто никогда там не трогал. Было странно, стыдно и немного щекотно. Между ног ныло и тянуло. Я инстинктивно подалась бедрами вперед, плотнее прижимаясь к мужским пальцам. Но Чен не торопился. Он выжидал, позволяя мне привыкнуть к новому прикосновению. Приручал. Умом я понимала, что меня затягивает все глубже в привязанность к совершенному незнакомцу. Но либо господин Джай отлично умел притворяться и держать маску, либо он действительно исключительного благородства и выдержки человек. То есть демон. Могу навскидку назвать с десяток торговых партнеров отца, которые, не стесняясь, разложили бы меня прямо в чайном зале, стоило им почуять лишь малейший намек на такую возможность. Хоть в этом господин Кин обо мне позаботился. Не позволил испортить и уничтожить окончательно. Чужая рука пошевелилась в самом чувствительном местечке, отбивая все посторонние мысли. Шершавые подушечки огладили, протиснулись во влажную расщелину и погладили снова, кружа и исследуя. Наше дыхание смешивалось. Поцелуй прервался. Само время застыло. Я смотрела в глаза Чену, не отрываясь. Он, кажется, вовсе не моргал. Двигались лишь его пальцы. Глубже, вверх и вниз. Вот он снова задел ту точку, от прикосновения которой меня встряхнуло. Задержался, потеребил выступ плоти. Я ахнула в голос. «Нравится?» — севшим голосом поинтересовался демон. «Да, наверное, не знаю», — пробормотала я и всхлипнула, когда он зажал бугорок между костяшками. «Иди ко мне», — шепнул Чен, и вновь поймал мои губы в сладкий плен. Его язык ритмично ласкал мой рот, в то время как пальцы умело и уверенно хозяйничали между ног. Потягивали, прижимали, терли, скользили. Я могла лишь часто дышать и краснеть, слыша непристойные хлюпающие звуки. Из моего тела никогда еще не выделялось столько влаги. Кажется, что-то не так. Однако демон вроде бы не проявлял признаков беспокойства. Наоборот, увеличил напор, ускорился, заставляя меня непроизвольно выгибаться навстречу ласкам. Ноги раздвинулись шире сами, без моего ведома. Бедра неустанно двигались, покорно следуя за рукой Чена. Хотелось глубже и больше, и сильнее. «Еще!» — вскрикнула я, запрокидывая голову. Демон приник к моей шее и укусил, по-настоящему, оставляя отметины и вмятины от зубов. Меня прошило насквозь. Ослепительное наслаждение растеклось от межножья по всему телу мощной волной, которую тут же жадно впитал губами господин Джай. «Так вот, как он планирует питаться мной!» «Пожалуй, я не против».